Они добывали эти кристаллы для своих экспериментов. Переглянулся с Дарсом. Еще одна тайна корпорации. И что ты собираешься с ними делать? Продать, просто ответил Хаск. У меня есть покупатель. Кто? Хаск снова замолчал, но совсем не ласковый тон Дарса заставил его заговорить. Тагир процедил сквозь зубы. Тот киборг из Старгорода. Он готов очень хорошо заплатить за эти кристаллы. Все встало на свои места. Тагиру нужны были эти энергетические кристаллы. Возможно, для ремонта, возможно, для усиления своих систем. Где он сейчас? Поинтересовался у него. В Старгороде, ответил Хаск. Ждет, когда я привезу товар. А зачем ему понадобился именно я? Хаск посмотрел на меня с удивлением. А ты не знаешь? Он сказал, что именно ты убил его. Много лет назад. И теперь он хочет отомстить. Убил. Удивленно переспросил у него. Когда? Где? Не знаю подробностей, Хаск поморщился от боли. Он сказал только, что ты командовал флотом, который уничтожил его станцию. И что все его люди погибли по твоей вине. Флот. Станция. В голове начали складываться кусочки пазла. Во время войны. Вот только это была не война с аварцами, когда действительно командовал флотами. Не уничтожал я тогда станции. Никаких станций. Тогда захватил пиратскую станцию, да. Но ничего не уничтожал. Какая станция? Настойчиво спросил у него. Какая-то пиратская база. Он мне не рассказывал подробностей. Он сказал, что тогда был человеком. А после разрушения станции его превратили в киборга. Значит, не ошибся, и именно ты привез его сюда. Дарс подошел ко мне. Рик, это меняет дело. Если он действительно считает, что у него есть основания для мести, это ничего не меняет, резко ответил ему. Это все полнейший бред. Начиная с того, что я якобы уничтожил станцию со всеми, кто находился на станции. Ты ничего такого не делал. Нет, конечно. Мало того, войны между империями нет и не было в ближайшие годы. Так что никто никакие станции не уничтожал. Дарс, ты самое главное не понял. Этот киборг официально был создан больше 200 лет назад. А 200 лет назад ни меня, ни тебя, ни даже его, кивнул в сторону Хазга, не было даже в планах. Тогда не родились даже наши родители. Поэтому я никак не мог уничтожить станцию с его подчиненными. Этот бред вложили в его голову как программу перед тем, как отправить сюда. Но в глубине души понимал, что для киборга это не имело значения. Для него оставался убийцей его товарищей и разрушителем его жизни. Хаск продолжил допрос, а как долго ты работаешь на Тагира? А я понять не мог, чего это его постоянно так глючит и клинит, ответил задумчиво Хаск. А ему, оказывается, 200 лет. Сколько работаю? Не помню уже точно, не так давно, ответил он. Он нашел меня на Балданге, предложил работу. Хорошо оплатил. Какую работу? Он хотел, чтобы я его доставил на планету, и его интересовала информация о старой корпорации. И о нас с Дарсом. О вас в первую очередь. Особенно о тебе. Он очень хотел знать, где ты. О том, как мы оказались у тебя на корабле. Хаск согласно кивнул. Он сказал, что, если вы появитесь на планете, нужно вас захватить. Захватить? Да, живыми. Живыми, говоришь? Усмехнулся в ответ. А он ничего не говорил про своего домашнего пса? Хаск удивленно посмотрел на меня. Глава 14 говорил что-то такое, а ты откуда знаешь? Вот он приходил к тебе. И прислал ему на нейросеть снимок с моей нейросети. Да, и с ним был еще один, киборг. А насчет работорговли они не были против? Нет, им было все равно, Хаск пожал плечами. Не удивлен. Поднялся и отошел в сторону, обдумывая полученную информацию. Картина становилась яснее, но появлялись новые вопросы. Дарс тихо сказал, у нас проблема. И серьезная. Какая еще? Устало спросил напарник, проверяя заряд винтовки. Тагир знает, что мы здесь. Хаск должен был доставить ему кристаллы в определенный срок. Когда он не появится в назначенное время, киборг поймет, что что-то пошло не так. И что тогда? Дарс нахмурился, явно не понимая, к чему я веду. Тогда он перестанет ждать и начнет активно нас искать. А у него теперь будет серьезная мотивация. Кристаллы для него жизненно важны. Дарс нахмурился еще больше. Ты думаешь, он придет сюда? На этот остров. Возможно. Если у него есть такая возможность. Корабли пока в Старгород не плавают из-за клизов. Морской путь для него закрыт. И уплыть оттуда он тоже не может. Значит, он выберет другой вариант. Либо найдет способ добраться сюда, либо пошлет кого-то за нами. Эй, у флайера. Услышали голос, раздавшийся непонятно откуда, эхом отразившийся от скал. Мы с Дарсом резко обернулись, пытаясь найти источник голоса. Рука инстинктивно легла на рукоять бластера. Дроиды мгновенно среагировали, их системы наведения зафиксировали цель, движущуюся где-то среди скал. Красные лучи прицелов заплясали по каменным уступам. «Стоп!» — крикнул дроидам, остановив их за долю секунды до открытия огня. «Не стрелять! Цель не подтверждена как враждебная». Над нами, на небольшом скальном выступе, примерно в 30 метрах от нас, стоял совершенно седой старик. Несмотря на преклонный возраст, он выглядел достаточно бодрым и проворным, чтобы забраться на эту довольно высокую скалу. Его белые волосы развивались на морском ветру. «Здорово, дедуля!» — крикнул в ответ, стараясь говорить дружелюбно. «Ты не свались оттуда, а то нам тебя уже не собрать будет. Ты высоко забрался. Не дедуля я вам, молодой человек!» Сердито отозвался старик, явно обидевшись на фамильярность. «И кто, позвольте спросить, вам разрешил высаживаться на мой остров без предварительного уведомления?» «Твой остров?» — переспросил, поднимая бровь в искреннем удивлении. «А документы, подтверждающие право на владение этим клочком суши, у тебя имеются?» Дарс тихо фыркнул рядом со мной, но держал винтовку наготове, палец на спусковом крючке. Хаск лежал между нами, слабо постановая от боли и периодически теряя сознание. «Здесь я живу уже больше сотни лет», — возмутился старик, размахивая руками. «Этого вполне достаточно, чтобы по праву считать остров своим. Давность владения». «Слушай, дед, то есть уважаемый», — поправился, не желая его злить. «Мы сюда пришли не воевать и не устраивать конфликты. Нам нужен только вот этот пират», — кивнул на Хазга. «Мы заберем его с собой и улетим. Больше мы тебя не потревожим, честное слово». «А как быть с тем, что вы у меня украли?» — настойчиво спросил старик, не отступая от своих требований. «Мы украли». «Дед, мы точно у тебя ничего не крали», — искренне возразил в ответ. «Мы только что прилетели, даже толком не осмотрелись». «Не вы лично, так вот он». Старик указал костлявым пальцем на Хазга.